Дети только что посмотрели «Спокойной ночи», и Лена укладывала их. Сынишка был уже в постели, но, завидев меня, таинственно приложил палец к губам и тихо позвал: «Пап, на минуточку». Я сел рядом, а он бросился на меня, повалил на спину и крикнул: «Признаешь себя побежденным?» «Нет». «Тогда защищайся». Близнецы только того и ждали. Через минуту-другую все мои ребятишки сидели на мне верхом, страшно довольные своей победой. Лена сдержанно улыбалась, наблюдая за нами. Повелев, наконец, своим чадом ложиться спать, мы с Леной ушли в кухню. «Хоть изредка вспоминают, что у них есть отец», — сказала моя жена. Она уже не злилась, не укоряла меня, так бормотала привычные слова. «Сегодня и ты вспомнишь, что я у тебя есть». «Что за настроение? Отличное! Слава Богу! А то у меня все время сердце сжимается». Лена села, будто мгновенно лишившись сил, но тут же вскочила и засуетилась. «Ты ужинал? Я сейчас разогрею». В понедельник утром возле бюро пропусков меня ждала Роза Младенчева, бриллиантовая дама. Туалет ее резко отличался от того, который я видел несколько дней тому назад в редакции, и сейчас я даже заколебался, она ли это. Ни цыганской прически, ни заколок с бриллиантами, ни серег. Волосы гладко зачесаны и собраны в пучок, лицо посеревшее, неспокойное. Милиционер в дежурке, приподнявшись из-за стола, высунул голову в окошко. «Товарищ Хантов, вас ждут?» и показал на нее взглядом. Я остановился. Она подошла ближе. Я соображал, я с ней не знаком. Допустим, она знает меня со слов своего приятеля. Только имя, разумеется. А что он мог сказать обо мне, едва ли отгадаешь. «Вчера в первом районном управлении мне велели обратиться к вам», — сказала посетительница. «Я ничего не поручал районному управлению». «По какому поводу?» «У меня украли украшения». «Вот это неожиданность», — подумал я и пригласил. «Проходите». В кабинете я снял плащ, достал из сейфа драгоценности, обнаруженные в канаве под машиной, и стал раскладывать их на столе. Младенчиво облегченно выдохнула. «Мои». «Чего-нибудь не хватает?» «Нет». «Чем докажете, что они ваши?» «На большую часть из них моя мать сохранила кассовые чеки. Только после этого я попросил ее сесть. Хотелось курить, но мне казалось, что эта женщина курящая, и угощать ее сигаретами не хотелось. Пожалуй, я слишком ощетинился в ее присутствии. Только почему, я и сам не знал. Из объяснения Розы Младенчевой следовало, что в четверг вечером она надевала кое-какие из этих украшений, в пятницу до обеда была дома, потом поехала на дачу, где отмечали день рождения матери. Домой возвратилась к обеду в субботу. Захотела сменить колье и две брошки. И заметила отсутствие драгоценностей, которые держала в большой коробке на туалетном столике в своей комнате. Она представления не имеет, кто мог ее ограбить. К ней иногда приходили две студентки. Они знают, где лежат драгоценности. Но она не допускает мысли, чтобы девушки могли их взять. «А есть у вас знакомые молодые люди, которые знают, где хранятся ваши ценности?» Она покачала головой. «Ни одного?» — настаивал я. «Ну, один мой приятель».